Друзья, всем привет! С вами Андрей Тушинский. И сегодня заключительная лекция по теме трансерфинга реальности по Зеланду. И подытожим, к чему мы с вами пришли. Итак, есть некое пространство вариантов, где хранится вся информация, то есть что было, что есть, что будет. И реальность, она, ну, конкретно наша реальность, возможно, есть и другие, она как бы материализуется из этого пространства вариантов посредством подсвечивания неким сознанием, скажем так, и материализуется наш мир. Ну, или с другой стороны, каждое сознание, обособленное каждого человека, оно создает свой собственный мир, подсвечивая определенный, скажем, определенную цепочку, определенную жизненную цепочку из этого пространства вариантов, и постепенно в реальном времени эта цепочка как бы проявляется в реальности в нашей. И мы способны управлять движением этой цепочки, выбирать направление развития своей жизни. То есть прямым способом просто брать и выбирать то, как мы хотим видеть свою жизнь. И, соответственно, если мы можем представить в своей голове, что что-то может произойти в нашей жизни, в нашей действительности, ну, что у нас, например, ну, то, что относится к нашей действительности, то есть там, автомобили, дома, яхты, не знаю, полеты в космос, вот, Маск запустил уже ракеты. Если это у нас есть в голове, тогда и мы держим эту картинку так, как будто она уже реализовалась, тогда мы получаем то, что хотим видеть в своей жизни. Итак, у нас есть пространство вариантов, в этом пространстве можно выбирать все, что мы хотим, и у нас есть такое право, потому что мы создатели своей собственной реальности, своего слоя мира. Все эти слои каждого человека наложены друг на друга, и таким образом материализуется наша общая реальность. Наши слои пересекаются в каких-то точках. Это зависит от того, на какой частоте мы вибрируем. Частота это зависит и от внешних, и от внутренних факторов. Внешние факторы, по сути, мир состоит из маятников. И вот эти все структуры энергоинформационные, они пытаются нами управлять посредством эмоций, ну и мыслей, соответственно. Как правило, через эмоции идет управление. Мы реагируем, опять же, как правило, негативные какие-то события, тем самым подтверждая как бы эти события в реальности, показывая важность этих событий для себя. И мир так устроен, что он материализует в нашей жизни все наши максимальные, ну, вот эти эмоциональные привязки. Другими словами, чем более эмоционально и более чем значима для нас какая-то определенная тема, тем, скорее всего, ближе эта тема к нам. И, ну, в нашей жизни проявляется. Это именно что касается страхов. И наоборот, если мы чего-то очень хотим, это уже касается желаний, то оно от нас убегает, потому что у нас есть, мы создаем некий избыточный потенциал, который пытается уравновесить равновесные силы, потому что должен быть баланс в мире. Ну, это такие законы мира. И, соответственно, эти равновесные силы либо дают нам то, что мы хотим, но если это хотя бы немножко сложнее, чем просто откинуть нас от цели или занять чем-нибудь другим, то они скорее выберут второе. То есть они не дадут нам желаемое, они дадут нам именно откинуть нас подальше. Вот. Или займут какой-нибудь другой напастью, которая, собственно, нас отвлечет от нашего желания. Вот так они работают. Маятники, в общем, высасывают из нас энергию, и желательно найти маятник, который нам по душе, который нам откликается, и, соответственно, вливаться в этот маятник. Если вы будете действовать по правилу этого маятника, но не, ну, диктовать как бы свои условия, видя то, как работает этот маятник, тогда он вас сделает своим фаворитом, и вы сможете быть во главе этого маятника. Если это вы сами выбрали этот маятник, то он будет вам по душе, и вы будете там лидером. И будете от этого, собственно, кайфовать, и ваша жизнь будет складываться для вас очень хорошо. Есть такое понимание, как волна удачи – это антипод маятника, это скопление благоприятных линий жизни на каком-то определенном ответвлении. То есть они, как правило, стоят рядом друг с другом, и если вы зацепили, ну, какой-то поймали успех, пришла к вам какая-то удача, и вы ее поймали, вы за нее поблагодарили, вы приняли то, что да, в жизни бывают удачи, и жизнь бывает отличной, веселой, успешной, приятной для вас, изобильной, тогда вы можете зацепиться на этой волне удачи и прокатиться на ней хорошо. И она вас, кстати, может вынести очень высоко вверх, и если вы там задержитесь, то вы там и останетесь, соответственно. Это тоже необходимо отслеживать. В этом, кстати, есть функция мозга. То есть не решать задачи, а просто отслеживать то, что происходит во внешнем мире, и вовремя хватать то, что необходимо, и игнорировать то, что не нужно. Чтобы равновесные силы вас не тянули на дно, вы, ну и маятники, чтобы не всасывали энергию, надо необходимо снижать важность всего, что происходит. То есть для нас ничто не важно снаружи, и мы сами не важны, ну, для этой вселенной, и никогда не сравнивайте себя с кем-то. Просто мы есть, мы такие, как есть, мы эксклюзивные, мы обладаем своими какими-то отличными характеристиками, качествами. Просто мы такие, мы классные, и все отлично. И не надо себя ни с кем сравнивать, и все такие, как есть, и все классные. Пусть так оно и будет. И снижайте важность происходящего, не думайте постоянно о чем-то, чтобы это вызывало у вас негативные особенные эмоции, и тогда у вас, собственно, на вас не будут действовать равновесные силы, и маятники не будут тянуть энергию. Они будут постоянно от вас пытаться, особенно когда вы поняли вот этот принцип, да, ну, типа то, что есть маятники и все такое, и начали с этим работать, вот тогда маятники включаются вообще по максималке, потому что каждая, ну вот, это уже немного из другой истории, но жизнь у нас как бы проверяет, мы посредством этого растем, и она нам подкидывает все задачки все сложнее и сложнее. И если мы с этими задачами справляемся, тогда она нас рано или поздно отпускает. Дает нам нормальную жизнь, свободную. Вот, и вот, собственно, по поводу маятников примерно то же самое. Маятники как будто специально будут на вас набрасываться, все жестче и жестче пытаться вас дернуть со всех сторон. То есть, если вы думаете, что вот, меня типа финансы уже не интересуют, все, я к ним ровно отношусь, ну, в смысле, они вас интересуют, вы к ним стремитесь, но не сильно там не эмоционируйте по их поводу, там не переживайте, что их не будет и так далее, как бы вы отпустили эту тему, тогда вас сразу дернут с другой стороны, там, в плане отношений, например, или еще в каком-нибудь плане, там, здоровья, возможно. В общем, вас попытаются подергать со всех сторон, и если... Ну, опять же, эти, кстати, стороны, они связаны, как правило, с кармическим путем, это уже там из истории астрологии как бы идет, и, соответственно, вас будут просто дергать, наверное, не прям со всех сторон, а именно с тех сторон, которые вам необходимо прокачать в этой жизни. Соответственно, вот из каких-то таких сфер у вас это волтает. Причем, чем вы активнее как бы с этим работаете, но, ну, имею в виду, чем чаще вы стараетесь игнорировать попытки маятников вас как бы растормошить, выдернуть из вас энергию, тем больше как бы на единицу времени будет попытка. Потому что как бы процессы ускоряются. Потому что вы начинаете над собой реально работать. Так это во времени растянуто, потому что вы как бы особо над собой не работаете, просто вам подкидывают периодические задачки, чтобы вы росли. Но вы ускоряете эти процессы тем самым, что вы начинаете над собой работать, и на вас наваливается, в общем. Вот. Есть, собственно, индуцированный переход, как мы уже понимаем. И нужно помнить, что мы всегда можем переместиться в тот сектор пространства вариантов, который нужен именно нам. Для этого необходимо. Просто мозг у нас такая штука, которая требует постоянных объяснений и подтверждений. И с ним сложно договориться просто на словах, сказать ему, что вот это так-то и так-то работает, и все, он поверит. Нет, это нужно делать на постоянной основе. Ну, либо через измененное состояние сознания, в том числе, это, кстати, вот относится к медитациям, к самопрограммированию. Это, кстати, тоже история, это отдельная тема, о ней можно тоже поговорить. И, естественно, Разум нужно постоянно подтверждать и объяснять. И вот рано или поздно, если вы постоянно над собой работаете, крутите в голове целевой слайд, это как раз образ того, что вы хотите иметь в своей жизни. Вы сами его выбираете для себя. И тогда реальность, то есть внешнее намерение, это сила, которая строит нашу Вселенную, наш мир в частности, земной мир, она будет работать на вас. То есть если вы не будете реагировать на маятники, будете крутить в голове целевой слайд, то вот эта сила будет делать все для того, чтобы то, что у вас в голове, реализовалось. Потому что эта сила хочет вам помочь. Просто мы сами не даем. Мы поймите такую вещь, что у нас в единицу времени в мозге проходит огромное количество мыслей. И мысли вообще противоположные могут быть. То есть вы говорите себе, блин, я хочу быть богатым. А через секунду вы уже думаете, блин, ничего не получится, потому что вот так, так. И ну, как бы мир не знает, как реагировать. Он строит ваш лой жизни именно по тем как бы формам, по тому плану, который вы ему ставите, оставите его не, вы неосознанно, потому что вы говорите то да, это я могу быть богатым, крутите в голове целевой слайд, либо вы говорите, что думаете, что нет, ничего не получится, а он беспрекословно, оно внешнее намерение беспрекословно выполняет все ваши установки, и вы соответственно то богатеете, то сразу беднеете, грубо говоря. Поэтому необходимо очищать свое мышление от всяких ненужных мыслей, негативных, и стремиться прокручивать в голове именно то, что вы хотите видеть в своей жизни. Тогда оно, собственно, и появится. Вот, поэтому нужно с тобой, над собой работать, и нужно понимать, что вы можете перейти в слой своей мечты, при любом раскладе, какой бы сейчас обстоятельства, какие бы вас сейчас не окружали, вы можете получить то, что вы хотите. Для этого просто нужно над собой поработать. Так, про знаки. Ну, знаки сложно интерпретировать. Все, что нужно сделать, это отпустить важность и отпустить хватку. Хватку того, что вы знаете, как будто как нужно сделать, и недовольны всем тем, что не соответствует вот вашему плану, плану вашего мозга, ума. И если вы отпустите эту хватку и дадите миру развиваться так, как хочет именно он, и не будете критиковать постоянно обстоятельства, которые вас окружают, не будете переживать из-за того, что все идет как-то не по вашему плану, тогда все пойдет как надо. Потому что мир реально хочет, чтобы у вас все было хорошо. Просто мы так как мы обладаем некоторой свободой создания, ну, слой своего мира, мы наделены этим. Посредством своего ума мы создаем свой мир. Мы, и так как мы им некорректно управляем, получается, что у нас ничего не получается. То есть мир, ум наш все и портит наш мир. А если вот эту хватку отпустить, контроля, тогда, собственно, все пойдет так, как надо. И более того, вы постоянно себе подтверждаете, что все идет как надо. Проговариваете вот эти аффирмации, что мир о вас заботится, что все идет как надо, что он всегда вас защищает, что он готовит для себя, для вас, подготовил все самое лучшее. Так оно и будет для вас тогда. А, намерения. Про намерения мы тоже говорили. Собственно, про все говорили, о чем я говорю. Намерения – это есть внутреннее и внешнее. Есть решимость действовать – это внутреннее намерение. Есть решимость иметь – это внешнее намерение. Соответственно, решимость иметь и внешнее намерение – это вот как раз та сила, которая создает миры, для которой нет, собственно, никаких границ, поэтому лучше работать не через внутреннее, а через внешнее намерение. Это намного эффективнее, намного быстрее и легче приведет вас к результату. То есть, получается, внутреннее – это то, что вы намерены сделать, а внешнее – это то, что как бы само делается, само собой происходит. Ваша задача просто выбирать. Как в магазине какие-то покупки вы выбираете. Приходите, просто говорите, мне это. И все, Вселенная вам дает. Просто нужно в это верить и нужно соблюдать некоторые правила трансерфинга. Если вы знаете, если вы не знаете, какую цель вам нужно. Даже не так. Сначала вам нужно определиться с целями. А для этого нужно смотреть посредством мозга, за откликом души, просто перебирая варианты, ну, какие вам могут понравиться. То есть попробовать это, всякое разное, и посмотреть отклик. Если вам это что-то нравится, внутри появится как бы радость, и тогда вам нужно в этом направлении работать. Если вы выбрали определенное направление уже, ну, какие-то цели определенные поставили, тогда вы можете не знать, как их достичь, но тогда вы можете поставить себе в голову целевой слайд о том, что цель уже достигнута, и жить как бы в этом слайде. То есть, что как будто вы имеете уже свою цель в своей реальной жизни. Постоянно в этом это крутите, тогда появится первая возможность или несколько возможностей, как сделать первый шаг или сразу достичь поставленной вами цели. В общем, возможности начнут появляться, это открываются двери. И если вы будете наблюдать как бы со стороны, беспристрастно, просто смотреть, ловить вот эти возможности и использовать их, тогда вы запустите вот этот реализацию вашей цели. И если вы знаете уже, какой первый шаг, то есть вот дверь появилась, и вы чувствуете, что, опять же, может дверь быть не ваша, и тогда вы почувствуете, что нет, я таким путем не хочу идти, тогда просто смело отбрасывайте, и появится еще одна дверь. Если вы чувствуете, что да, вот так мне приятно через нее идти вот этим способом, тогда начинайте просто визуализировать как раз вот этот топ, как будто бы вот этот первый шаг уже реализовался. Просто крутите в голове уже, ну, как бы фоном держите конечную цель, что да, вы к ней идете, но визуализируйте еще и то, что у вас вот получаются вот эти первые шаги, то, что у вас там, например, не знаю, появляются клиенты, или там, например, вы сделали сайт, или там, не знаю, начали строить дом, или еще что-то. И тогда это начнет усиливать реализацию, ускорять реализацию вашей вот этой, вот этого первого звена, вот этой всей цепочки, потом появится вторая дверь, вторая возможность сделать второй шаг, потом третий, ну и так далее, пока полностью картина не выстроится и уже появятся все шаги по достижению цели вашей. И там уже, ну, собственно, вы уже будете знать, что делать, постоянно будете видеть, что цель достигнута, визуализировать вот этот процесс движения к цели, и таким образом цели достигаются. То есть держите в голове вот эти слайды, это как раз вот эти фильтры, которые через которые мы смотрим на мир, причем они касаются не только целей, но они еще и касаются вообще мировоззрения. То есть вы можете говорить о том, что мир материален, но очень, очень жесток, и там постоянная конкуренция, и там выживание, и так оно для вас и будет, потому что мир подстроится мгновенно. А если вы будете работать над своим умом и убеждать себя в том, что мир дружелюбный, и все в нем возможно, и все действительно работает, и трансфер тоже в том числе работает, то так оно для вас и будет. Соответственно, если вы хотите поменять и вообще сделать свою жизнь как бы сказкой и радостью, и вам нравится, например, трансерфинг, вы можете держать именно вот эти базовые слайды в голове о том, что, ну вот, что вот именно все так вот и работает, что трансерфинг работает и так далее. Душа и разум, ну как бы душа знает, что ей нужно, она все время внутри как бы откликается вам, да, это мое, вот это кайф, вот это, ну, в общем, чувствуется это внутри, то, что это ваше, прям. Это касается и выбора вещей каких-то, и заканчивая просто направлением жизнедеятельности какой-то. Может, вам нравится рисовать, а может, вам нравится учить людей, а может, вам нравится, не знаю, руками работать, ну, там, вырезать что-нибудь из дерева. Вот. А разум, как бы, он строит планы, он решает какие-то задачи, и он как бы разрешает, там, да или нет, он верит или не верит, да? То есть он говорит, да нет, это невозможно. Или да, это возможно. И вот чем больше вы практикуете, например, правила трансерфинга, тем больше вы понимаете, что все возможно. В принципе, любая цель достижима, и трансерфинг работает. И если вы будете себе говорить, ну, чувствуете отклик, что да, душа выбрал свое направление, и, например, цель уже достигнута, и душа поет от того, что цель достигнута, и разум говорит, да, мы можем это сделать. И вот в этом единстве души и разума, собственно, и происходит огромный толчок, и включается внешнее намерение по достижению. То есть они как бы должны работать вместе. То есть душа должна петь и радоваться, чувствовать и тянуться к тому, ну, к своей цели, к тому, что вы выбрали как цель. А разум, он должен поверить в то, что она достижима. И вот в своей совокупности появляется вот этот эффект синергии, и ваша цель реализуется. И помните, что нужно не желать, потому что желание – это избыточный потенциал, потому что вы чего-то хотите, но у вас этого нет, и вы к этому стремитесь. Он понимает, что у вас этого нет. И мир отражает это, потому что он говорит, да, действительно, у вас этого нет, вы стремитесь, там еще равновесные силы появляются, потому что вы желаете. Ну, в общем, одни минусы. Просто представляете, что как будто у вас цель уже реализована. Тогда не будет. У вас пропадет желание, потому что зачем вам желание, если у вас это уже есть? Зачем желать то, что у вас уже есть? И, соответственно, это снимает кучу проблем. Просто знать, что цель достигнута просто. И представляете, живите в этой цели. А насчет энергии, ну, собственно, у нас расходуется энергия на физические действия, но больше на ментальную часть уходит, потому что мы много переживаем, нас дергают маятники, эмоционально высасывают и так далее. И вот нужно следить за уровнем своей энергии. Для этого что нужно сделать? Для этого нужно убрать утечки. Это, собственно, следить за важностью и за тем, как вы реагируете на какие-то обстоятельства. Снижать важность всего происходящего, ну, того, что у вас вызывает негативные, по крайней мере, эмоции, чтобы это вас не касалось. Вот. И второе, нужно пополнять энергию. Для этого существуют и медитации, и просто созерцание. Но на самом деле все сводится к тому, что вы успокаиваете свой ум и как бы находитесь в тишине, как бы. Так вы наполняете энергией. Ну, плюс еще визуализируйте вот эти каналы энергетические, делайте гимнастику, конечно, если кому-то это заходит, йогу и так далее, просто физические упражнения какие-то в пределах разумного. Ну, опять же, просто плавание, еще что-то там, это все укрепляет, питайтесь здоровой едой, ну, и так далее. В общем, заряжайтесь и не тратьте лишнюю энергию. Не то, что лишнюю, просто не тратьте на всякую ерунду, типа на маятников, потому что они бесконечно могут сжирать и ни к чему хорошему это не приведет. Но именно вас. Фрейлинг. Ну, здесь нужно помнить, что через намерения других людей достигаются ваши цели. Для этого нужно просто помнить, что у людей есть чувство собственной важности, и через него можно работать. Но работать нужно с ним искренне. То есть, если вы просите о чем-то человека, то просите искренне. Если вы хвалите человека, хвалите искренне. Если слушаете, то также слушайте. Зачем тратить энергию, опять же, ну, вот на, например, споры, конфликты и доказывание там своей правоты, если можно просто, наоборот, лучше хвалить людей, что они хорошие, что они вам помогают и так далее, и так далее. Визуализировать то, что у них что-то получается и хвалить их и так далее. Тогда и будет все хорошо в вашей жизни, тогда и люди будут откликаться, и не будет конфликтов и растрат. Это понятно, что у вас автоматическая реакция, это защита. Вот в том-то и дело, что вот с этим нужно работать, чтобы не было вот этой автоматической реакции. Нужно быть осознанным и снижать важность происходящего, быть отстраненным от ситуации, как бы как зритель в зрительном зале. Тогда вы сможете, ну, вы тогда увидите, что люди реагируют автоматически, а вы уже вышли из этой автоматической реакции. А если вы вышли, значит, вы мыслите шире, вы более осознанны, чем другой человек. А если вы более осознанны, тогда вы владеете ситуацией. И тогда вы можете не тратить энергию. Пусть он вас пытается зацепить, этот человек или это обстоятельство, но вы не реагируете, потому что вы говорите, ага, маятник, я тебе не отдам свою энергию, я знаю, что ты хочешь у нас, у меня ее забрать. Ну, да, следите за своей там, своим внутренним состоянием, то есть избегайте вот этих всех сравнений, что я лучше или кто-то лучше там кого-то, не будьте там сильно самоуверенным, снижайте важность. Если вы опустили важность, то вам и не нужна уверенность, потому что, например, зачем вам уверенность в себе? Уверенность, она возникает как, опять же, защитная типа реакция, ее нам всегда поддерживает, это затраты энергии. Вы такие все время себе говорите, я уверен, я уверен, я уверен, зачем вам это нужно, если можно просто снизить важность ситуации, поменять отношение к ситуации, например, что скажут другие люди обо мне. Для вас это важно? Важно. Если для вас это важно, значит, вы пытаетесь поддержать в себе уверенность относительно этого, пытаетесь выглядеть в глазах других хорошими или красивыми и так далее. А если для вас это не важно, то есть вы поменяли свое отношение, значит, вам уверенность не нужна никакая, зачем вам ее поддерживать? Вы так будете спокойны. Любой ситуации. Вам нечего тогда защищать или завоевывать. И не боритесь реакции, а измените просто вот отношения. Если проиграли что-то или не достигли чего-то, то носите себя там равнодушно и просто действуйте дальше. Помните, что ваш выбор – это непреложный закон, и вы вершитель своей реальности. Помните, что прозеркальные принципы, то, что мир как зеркало отражает ваши отношения к нему и ваши мысли о нем. Прекратите свою битву, и вы тогда будете свободны. И вся жизнь, помните, это игра, просто игра. Мы сюда пришли поиграть. И таким образом нет ничего такого важного. Относитесь с юмором ко всему, что происходит. Поначалу будет это все сложно помнить, но постепенно, если вы сразу не отдадитесь, то это войдет в привычку, и вы будете постоянно подлавливать себя в любых ситуациях и говорить, ага, меня пытаются обвести вокруг пальца, ага, меня пытаются там добрать энергию, или ага, я помню, что мир отражает мои мысли и мое отношение к нему. И ничего, нет ничего важного, все игра и так далее. Будьте собой, гните свою линию. Никто бы что ни говорил, просто продолжайте делать то, в чем уверены. Если, ну и я подразумеваю здесь именно какие-то глобальные цели. Если у вас есть какая-то идея, идите к ней просто, невзирая ни на что. Неважно, кто что говорит, какая разница. Продолжайте. Не отдавайте маятникам свое внимание. Ну, в общем, это все понятно. Так. Ну, в общем, наша цель сотворить с Богом. У нас есть такая возможность. Но Бог знает, как, собственно, выстраивать мир таким, как, ну, как должно все в мире идти. Поэтому вы можете просто расслабиться и вообще ничего не делать. Все еще будет идти как надо. Либо подгребать свою сторону, то есть чтобы именно ваши цели, какие-то хотелки реализовывались. И это никак, собственно, не нагрузит внешнее намерение, и оно даже будет с радостью выполнять все ваши хотелки, потому что оно любит, когда ваше желание исполняется в этом, по задачам, собственно. Держите амальгаму о том, что все хорошо. Вспомните вот это ощущение радости какое-нибудь, которое вы когда-то испытывали, или блаженство, или счастье, или еще чего-нибудь. Просто вспомните этот момент, когда вы испытывали, ощутите в себе те эмоции, которые вы испытывали. Старайтесь вот держать вот эти эмоции задним фоном своего как бы состояния. И вы будете постоянно, ну, как бы в таком приподнятом настроении. Помните про очистку организма, то, что такая мертвая еда, она не очень хорошо. Пытайтесь есть больше растительного, занимайтесь осознанностью, берите свое право быть правым. И помните, что я так постановил, потому что я вершитель своей реальности. И вообще, вы, собственно, все боги, и вы можете создавать слой своего мира таким, каким хотите его видеть. То есть, вообще, подытожим, у нас есть пространство вариантов. Мы живем в каком-то его определенном отрезке. У каждого из нас есть свой жизненный путь. И этот жизненный путь может каждый сам выбирать. Проблемы какие у нас? Проблема в том, что наше внимание захвачено маятниками. И не хватает его через эмоции. И заставляет нас думать определенным образом. Но чем больше мы осознаны, тем больше мы замечаем эту картину и можем не отдавать энергию этим маятникам. Эту энергию пускать, собственно, на реализацию своих целей. Для того, чтобы наши цели реализовались, нам нужно быть уверенным в реализации наших целей. Нам нужно визуализировать свои цели и визуализировать процесс движения к своим целям. Нужно помнить про зеркальные принципы трансерфинга, о том, что мир – это зеркало, он полностью отражает наше отношение к нему. То есть, как вы думаете, так оно и реализуется. И помните про энергетику, ее надо держать высоко. И просто помните, что вы вершитель, вы бог, и как вы постановили, так оно и будет. Поэтому следите за чистотой мыслей, следите за вашим вниманием, прокачивайте осознанность, визуализируйте, и будет жизнь такой, какой вы хотите ее видеть. Ну, по трансерфингу это все. Дальше я думаю, буду рассказывать про тему, ну, про То, чем я сейчас занимаюсь, я являюсь учителем духовного развития в нашем материальном мире. У меня достаточно для этого знаний, уже навыков и практики, и действительно все работает. Я буду об этом рассказывать, о том, как я вижу мир и как вообще все устроено, потому что, ну, опять же, это тоже, возможно, точка зрения, но я к ней тоже достаточно долго шел, и у меня мои точки зрения менялись на то, как работает мир и так далее. И, например, как трансерфинг, это тоже один из углов зрения на мир, на наш. Поэтому, как бы правда вроде как одна, но посмотреть ее можно с разных углов. И дальше я проведу несколько лекций по тому, как я вижу мир. Потом мы, наверное, еще более поздними лекциями поговорим на тему других авторов, рассмотрим их. Там Гурджиев, Ксензюк, может быть, там Кастанеда и прочие какие-нибудь ребята. На самом деле, это все темы схожие достаточно. И они как раз закрывают полную картину мира, пазл. И я вообще думаю, что именно теоретическую часть мне больше искать не нужно, потому что я уже понял, так сказать, ну, выше уже не найти, я думаю, понимание именно. Остается именно работа над своим внутренним состоянием, ну, уже практическая деятельность. Вот, оно на самом деле так и происходит. Сначала мы обучаемся теории, это самый такой эффективный способ, и параллельно внедрять начинаем практику, подпитывая теоретические знания периодически. Ну, плюс там какие-нибудь ретриты устраиваем и находим окружение, которое с нами смотрит в одну сторону, скажем так. Вот, и сейчас я буду создавать чат по всестороннему развитию человека. Буду там выкладывать материалы, приглашать спикеров, экспертов в каких-то видах развития различных, ну, ближе, наверное, к эзотерике, но будем еще и такие более практичные методы использовать, общепринятые, там, в том числе и финансы и так далее. Ну, это как мой путь был, так мы и будем, наверное, делать. Я так вижу, потому что, ну, это нормальный путь развития. То есть, ну, фоном всего этого идет духовный рост. Чуть, может быть, ниже это эзотерика сотворения реальности своей мечты. Плюс, ну, там какое-то такое нестандартное понимание того, как можно быть здоровым, успешным и так далее. Ну, то есть, короче, это все к эзотерике относится. Вот. А там еще ниже это уже такие совсем практические методы, общепринятые, которые просто позволяют нам быть более эффективными, более продуктивными, более коммуникабельными, ну и так далее, и так далее. Вот. Все, что на сегодня я хотел сказать. Пишите, наверное, какие-то отзывы. Подписывайтесь. Зовите друзей, подписывайтесь на. Пусть подписываются на подкаст. И можете подписаться на Under нижнее подчеркивание Mind. По названию подкаста. Это в Instagram можете подписаться. Там тоже даю информацию. Ну и вот в чате будем общаться. Чат я уже вот в ближайшем будущем создаю. И там можно будет просто поговорить, обсудить какие-то темы. Желающие смогут выступить. Ну, естественно, через согласование со мной. Вот. И потом еще планируется встреча в Москве. Также по всестороннему развитию. Но, ну, мне, например, ближе все-таки онлайн удобнее, конечно. Причем можно общаться с людьми из разных регионов, из разных точек мира. Но офлайн все-таки как-то ближе, и энергия лучше чувствуется, ощущается, более такие можно практики применять. Более прямые такие, контактные, типа там йоги и так далее. И чувствовать энергию очень хорошо. Хорошо, друзья, всем спасибо за внимание. Жду вас на следующей лекции, жду вас в Инстаграме. Если есть вопросы, можете в директ в Инстаграме писать. Здесь я попробую еще контакты прописать своих соцсетей именно здесь в подкасте. Все, спасибо за внимание, всем пока, удачи.